докторша дорогая, и отлично это знаю, и всегда это знала», — говорила она обиженно. «Но что я такая страшила, как на этом фото? Я никогда, нет, никогда не поверю!» Джем смеялся, и Энн смеялась вместе с ним. Уолтер не мог вынести этого. Он встал и убежал в свою комнату. «У этого ребенка что-то на уме, миссис докторша дорогая», — сказала Сюзан. «Он почти ничего не ел. Вы полагаете, он сочиняет новую поэму?» Мысли бедного Уолтера были в тот момент очень далеко от звездных сфер поэзии. Он оперся локтем о подоконник открытого окна и устало опустил голову на руки. «Пойдем на берег, Уолтер!» — крикнул Джем, врываясь в комнату. «Мальчишки сегодня вечером будут жечь сухую траву на дюнах. Папа разрешает нам пойти. Бежим!» В любое другое время Уолтер пришел бы в восторг. Он очень любил смотреть, как горит сухая трава на дюнах. Но теперь он категорически отказался идти. И никакие доводы и уговоры не могли заставить его изменить это решение. Разочарованный Джем, которому не хотелось одному добираться в сумерках до мыса Четырех Ветров, удалился в свой музей на чердаке и уткнулся в книгу. Он скоро забыл о разочаровании. Наслаждаясь интересными приключениями вместе с героями старого романа и отводя иногда взгляд со страницы, чтобы вообразить себя знаменитым генералом, ведущим войска к победе на поле Великой битвы. Уолтер сидел у окна, пока не пришло время ложиться спать. Ди прокралась к нему, надеясь узнать, что его огорчает. Но Уолтер не мог говорить об этом даже с Ди. Ему казалось, что заговорить вслух о предстоящей драке значит заранее превратить ее в реальность, а ему так хотелось уклониться от осознания этой реальности. Даже мысли об этом были мучительны. Сухие, увядшие листья шелестели на кленах за окном. Розовые и огненные отблески угасли на высоком серебристом небе. И полная луна всходила во всем своем великолепии над долиной радуг. Вдали горизонт окрасили красноватые отблески пламени, украсив холмы лучезарным нимбом. Это был один из тех ясных, тихих вечеров, когда отчетливо слышны даже самые отдаленные звуки. За прудом тявкала лиса. Пыхтел, подходя к станции Глена, паровоз. В кленовой роще безумно верещала голубая сойка. На лужайке возле дома священника кто-то смеялся. Как могли люди смеяться? Как могли лисы, голубые сойки и паровозы вести себя так, словно завтра не предстояло произойти ничему особенному? «О, как я хотел бы, чтобы все уже было позади!» – стонал Уолтер. Он спал очень мало в ту ночь, и наутро ему было нелегко проглотить свою порцию овсянки. Сюзан, право же, накладывала ее слишком щедро. Мистер Хазард нашел его очень невнимательным учеником в тот день. Мысли Фейт Мередит, казалось, тоже где-то блуждали. Дэн Рис весь день украдкой рисовал девчонок со свиными или петушьими головами на своей грифельной дощечке. А потом поднимал повыше, чтобы все видели. По школе прошел слух о предстоящей драке, так что когда Дэн и Уолтер направились после урока в ельник, большинство мальчиков и девочек уже были там. Уна ушла домой, но Фейт осталась и повязала свою голубую ленту на рукав Уолтера. Уолтер был рад, что ни Джема, ни Ди, ни Нэн в толпе зрителей не было, потому что они не слышали о том, что затевается, и тоже ушли домой. Уолтер встретил Дэна совершенно спокойно. В последний момент весь его страх куда-то исчез, хотя сама мысль о драке по-прежнему вызывала отвращение. Веснушчатое лицо Дэна, как было замечено присутствующими, казалось бледнее, чем лицо Уолтера. Один из старших мальчиков подал команду к началу драки, и Дэн ударил Уолтера в лицо. Уолтер слегка зашатался. Боль от удара на миг пронзила насквозь все его чувствительное тело. Но потом уже не чувствовал боли. Что-то неведомое, чего он никогда не испытывал прежде, казалось, накатило на него высокой волной. Его лицо вспыхнуло яркой краской, его глаза зажглись огнем. Ученики Гленской школы и представить себе не могли, что мисс Уолтер может так выглядеть. Он бросился на Дэна и схватился с ним, как молодой дикий кот. У гленских мальчиков не существовало никаких особых правил для поединков. Каждый знал: бей, как подскажет чутье, и принимай удары, как можешь. Уолтер дрался, ощущая дикую ярость и восторг схватки, против которых Дэн не смог устоять. Все было кончено очень быстро. Уолтер не до конца отдавал себе отчет в своих действиях, пока внезапно красная дымка не рассеялась перед его глазами, и он не обнаружил, что стоит на коленях на поверженном Дэне, из носа которого, о, ужас, струйка течет кровь. «Хватит с тебя?» – спросил Уолтер сквозь стиснутые зубы. Дэн мрачно признал, что хватит. «Моя мать не пишет в раке?» «Нет». «Фейт Мередит не свиная наездница?» «Нет». «И не петушатница?» «Нет». «И я не трус?» «Нет». «А ты лжец?» – хотел спросить Уолтер, но помешала жалость, и он не стал унижать Дэна еще больше. К тому же вид крови был так ужасен. «Тогда можешь идти», – сказал он с презрением. Мальчики, сидевшие на заборе, громко зааплодировали, но некоторые из девочек плакали. Они были испуганы. Они и раньше присутствовали при драках школьников, но ни разу не видели, чтобы кто-то выглядел так, как Уолтер в тот момент, когда он схватился с Дэном. В нем было что-то внушающее ужас. Они боялись, что он убьет Дэна. И теперь, когда все кончилось, они истерически всхлипывали. Лишь Фейт стояла напряженно выпрямившись с алыми щеками. Уолтер не хотел никаких похвал и не стал задерживаться на поле битвы. Он перескочил через изгородь и бегом бросился со школьного холма в долину Радуг. Никакой победной радости он не испытывал. В его душе было лишь спокойное удовлетворение от того, что долг исполнен и поруганная честь отмщена. Удовлетворение, которому при воспоминании об окровавленном носе Дэна примешивалось тошнотворное ощущение. Это было так некрасиво, а Уолтер терпеть не мог все некрасивое. К тому же он начал сознавать, что и сам изрядно пострадал. Губа была рассечена, и глаз болел. В долине Радуг он столкнулся с мистером Мередитом, который возвращался домой после очередного визита в дом сестер Уэст. Священник взглянул на него очень серьезно. «Мне кажется, ты дрался, Уолтер?» «Да, сэр», — сказал Уолтер, ожидая, что его отчитают. «Из-за чего?» «Дэн Рис сказал, что моя мать пишет в раке и что Фейт — свиная наездница», — прямо ответил Уолтер. «О! Тогда ты, Уолтер, действительно имел все основания драться». «Вы думаете, сэр, что драться – это правильно?» – спросил Уолтер с любопытством. «Не всегда и не часто, но иногда. Да, иногда это оправдано», – сказал Джон Мередит. «Например, когда оскорбляют женщин, как в твоем случае. Мой девиз, Уолтер, не дерись, пока не уверен, что ты должен драться. А уж будешь уверен, вложи в это все свои силы, несмотря на разнообразные отметины на твоем лице и одежде. Я могу высказать предположение, что ты победил». «Да, я заставил взять назад все его слова». «Очень хорошо. В самом деле очень хорошо. И я и не предполагал, Уолтер, что ты такой боец. Я никогда раньше не дрался, и мне до последней минуты не хотелось драться, а потом — сказал Уолтер, желая облегчить душу откровенным признанием. «Когда я уже дрался, мне это понравилось». В глазах преподобного Джона блеснул лукавый огонек. «А сначала ты немного боялся?» «Я очень боялся», — признался честный Уолтер. «Но впредь я не стану бояться, сэр. Бояться чего-нибудь — это хуже, чем то, чего боишься. Я собираюсь попросить папу отвезти меня завтра в Лоу-Бридж, чтобы дантист вырвал мне больной зуб». «Тоже правильно. Мучительней сам страх, чем то мучение, которого страшатся. Ты знаешь, кто написал это, Уолтер? Шекспир. Существовало ли какое-нибудь чувство, впечатление или переживание человеческого сердца, о котором не знал бы этот удивительный человек? Когда вернешься домой, скажи матери, что я горжусь тобой». Уолтер, однако, не сказал ей этого, но он рассказал ей обо всем остальном, и она посочувствовала ему и сказала, как она рада, что он вступился за нее и за Фейт, и обмыла его раны, и натерла одеколоном его гудящие виски. «Неужели все мамы такие милые, как ты?» – спросил Уолтер, обнимая ее. «Ты стоишь того, чтобы тебя защищать». Когда Энн спустилась в гостиную, там сидели мисс Корнелия и Сюзан. Они с большой радостью выслушали всю историю. В особенности была довольна Сюзан. «Мне ужасно приятно слышать, что он так славно подрался, миссис докторша, дорогая. Возможно, это выбьет из его головы поэтические глупости. А этого змеёныша Дэна Риза я никогда, нет, никогда не выносила. Не хотите ли сесть поближе к огню, миссис Эллиот? Эти ноябрьские вечера такие промозглые». «Спасибо, Сюзан. Мне не холодно. Я посетила дом священника, прежде чем зайти сюда, и отлично согрелась там. Хотя мне пришлось зайти в кухню, больше нигде не было огня. А кухня выглядела так, словно в ней нарочно перевернули все вверх дном, поверьте мне. Мистера Мэридита не было дома, я не смогла выяснить, где он. Но предполагаю, что он ушел к сестрам Уэст. Знаете, Эд, душенька, он зачастил к ним этой осенью, и люди начинают поговаривать, что он ухаживает за Розмари. У него была бы очаровательная жена, если бы он женился на Розмари, — сказала Энн, подкладывая плавник в огонь. Она одна из самых прелестных девушек, каких я только знала, и без сомнения принадлежит племени Иосифа. «Да, только она англиканка, — сказала мисс Корнелия, с сомнением в голосе. «Разумеется, это все же лучше, чем если бы она была методисткой. Но я думаю, мистер Мэридит мог бы найти неплохую жену в своей собственной конфессии. Однако вполне вероятно, что это лишь пустые слухи. Всего месяц прошел с того дня, как я сказала ему, вам следовало бы снова жениться, мистер Мэридит. А он взглянул на меня с таким возмущением, будто я предложила что-то неприличное». «Моя жена в могиле, миссис Эллиот», — ответил он этим своим мягким тоном истинного праведника. «Полагаю, что так», — сказала я, — «иначе я не стала бы советовать вам снова жениться». После этого он выглядел еще более потрясенным, так что я сомневаюсь, есть ли хоть доля правды в этих предположениях насчет него и Розмари? Стоит одинокому священнику пару раз зайти в дом, где есть незамужняя женщина, как все сплетницы тут же делают вывод, что он ухаживает за ней. Мне кажется, если бы будет позволено выразить мое мнение, что мистер Мэридит слишком робок, чтобы начать ухаживать и жениться во второй раз, торжественно заявила Сюзан. «Он отнюдь не робок, поверьте мне», — возразила мисс Корнелия. «Рассеянный, да, но не робкий. И при всей своей рассеянности и мечтательности он очень высокого мнения о себе, как всякий мужчина. Так что, когда он действительно проснется, не сочтет за труд предложить женщине выйти за него. Но беда в том, что он обманывает себя, считая, будто его сердце похоронено навек. в то время как оно не перестает биться в его груди, как у любого другого. Может быть, он обратил внимание на Розмари Уэст, а может быть и нет. Если да, мы должны постараться извлечь из этого максимум пользы. Она милая девушка, отличная хозяйка и стала бы хорошей матерью этим бедным заброшенным детям. И, заключила мисс Корнелия смиренно, моя собственная бабушка была англиканкой. Глава 18. Мэри приносит дурные вести. Мэри Ванс, исполнив поручение, с которым миссис Эллиот послала ее в дом священника, шагала через долину Радуг в Инглсайд, где ей в награду за хорошее поведение было позволено провести субботний вечер в гостях у девочек-доктора. В тот день Нэн и Ди собирали вместе с Фейт и Уной еловую смолу в лесу за домом священника. Все четверо уселись на поваленной сосне у ручья, и все, как надо признать, довольно энергично жевали свою добычу. Инглсайдским близнецам позволяли жевать смолу только в долине Радуг, где их никто не видел. Но Фейт и Уна не были скованы подобными правилами этикета и охотно жевали ее везде – дома и за его стенами, к великому ужасу всего Глена. Однажды Фейт жевала даже во время воскресной церковной службы. Но Джерри осознал чудовищность такого поведения и на правах старшего брата сурово отчитал ее, так что в церкви она больше не жевала. «Я была такая голодная, что мне просто надо было хоть что-то пожевать», – оправдывалась она. «Ты отлично знаешь, Джерри, какой у нас был завтрак. Я не могла есть пригорелую овсянку, и в животе у меня было так странно и пусто. Смола мне очень помогла, да и челюстями я двигала не особенно сильно. Жевала совсем беззвучно и ни разу не щелкнула пузырем». «Все равно ты не должна жевать смолу в церкви», – настаивал Джерри, «чтобы я больше этого не видел». «Ты сам жевал на молитвенном собрании на прошлой неделе», – воскликнула Фейт. «Это совсем другое дело», – сказал Джерри высокомерно. «Молитвенное собрание проходит не по воскресеньям. Кроме того, я сидел на одной из задних скамей, где свет не такой яркий, и никто меня не видел. А ты сидела почти возле церковной кафедры, у всех на виду. И я вынул жвачку изо рта перед тем, как запели последний гимн, и прилепил ее на спинку передней скамьи. Потом я ушел и забыл ее там. Я вернулся на следующее утро, чтобы забрать ее, но она исчезла. Я думаю, что Рот Уоррен стянул ее, а жвачка была отличная». Мэри Ванс пришла в долину Радуг с гордо поднятой головой. На ней была новая бархатная голубая шапочка с красным бантиком, пальто из темно-синего сукна и в руках маленькая муфта из беличьего меха. Она ни на минуту не забывала о своей новой одежде и была очень довольна собой. Ее волосы были искусно завиты, на округлившихся щеках играл румянец, белые глаза сияли. Она совсем не была похожа на то заброшенное и оборванное существо, которое Мэридиты нашли в старом сарае Тейлора. Она старалась не завидовать. У Мэри новая бархатная шапочка, а им с Фейт придется опять носить в эту зиму старые потертые серые береты. Никто даже не подумал о том, чтобы купить им новые. А попросить об этом отца они боялись. Вдруг у него нет денег, и тогда он расстроится. Мэри сказала им однажды, что священники никогда не бывают при деньгах, и им ужасно трудно сводить концы с концами. С тех пор Фейт и Уна чувствовали, что скорее станут ходить в лохмотьях, чем попросят у отца что-нибудь, без чего можно обойтись. Их не очень тревожило то, что они выглядят такими пообносившимися, но вид Мэри Ванс, одетой с таким шиком и к тому же важничающий из-за этого, вызывал некоторое раздражение. Новая муфта из беличьего меха была поистине последней соломинкой, сломавшей спину верблюда. Ни Фейт, ни Уна никогда не имели муфт. Они считали себя счастливицами, если на их варежках хотя бы не было дыр. Тетушка Марта плохо видела и не могла штопать. А Уна, хоть и старалась, штопала грубо и не умела. Так или иначе, но почему-то Фейт и Уна не могли особенно сердечно приветствовать Мэри. Впрочем, Мэри этого не заметила, или ей было все равно. Она не отличалась сверхчувствительностью. Легко перепрыгнув через поваленную сосну, она присела на нее рядом с девочками и положила свою муфту. Уна увидела подкладку из сборчатого красного атласа и красные кисти. Опустив глаза на свои довольно красные, потрескавшиеся от холода руки, она задумалась о том, будет ли у нее хоть когда-нибудь возможность сунуть их в такую муфту. «Угостите жвачкой», – сказала Мэри приветливо. Нэн, Ди и Фейт извлекли из карманов по янтарному комочку и подали Мэри. Только она продолжала сидеть неподвижно. В кармане ее тесного потертого жакета лежали 4 великолепных больших куска смолы, но она не собиралась отдавать их Мэри Ванс. Ни одного. «Пусть Мэри сама собирает себе смолу. Если у вас есть беличья муфта, это вовсе не значит, что вам должно достаться и все остальное на свете». «Отличный день, правда?» – продолжила Мэри, болтая ногами, для того, вероятно, чтобы показать свои новые ботинки с отворотами из очень красивой ткани. Уна поджала ноги. На носке одного из ее ботинок была дырка, а шнурки много раз порваны и связаны узлами. Но это были ее лучшие ботинки. Ох уж это Мэри Ванс! Почему они не оставили ее в старом сарае? Уна никогда не страдала от того, что инглсайдские близнецы были одеты лучше, чем она и Фейт. Они носили свою красивую одежду с прирожденным изяществом. И, казалось, никогда о ней даже не думали. Так или иначе, а в их присутствии другие не чувствовали себя плохо одетыми. Но когда наряжалась Мэри Ванс, она явно распространяла вокруг себя атмосферу великолепия своей одежды, купалась в этой атмосфере, заставляла всех остальных сознавать, как они одеты, и думать только об одежде. И Уна, сидя на поваленной сосне в золотистом, словно мед, солнечном свете приятного декабрьского дня, остро чувствовала, каким жалким было все, во что она была одета. Старый полинявший берет, который, однако, считался ее лучшим головным убором, тесный жакет, служивший ей уже третью зиму, дырявая юбка, жалкая, почти не греющая бельишко. Конечно, Мэри шла в гости, а она нет. Но даже если бы она захотела принарядиться, ничего лучшего, чем то, что было надето на ней, у нее не нашлось бы. И это уязвляло. «Отличная жвачка! Слышите, как щелкает? Возле гавани смоляные ели не растут», – заметила Мэри. «А мне иногда до ужаса хочется пожевать. Миссис Эллиот не разрешает мне жевать смолу. Сердится, если увидит. Говорит, это не подобает, леди. Рассуждение насчет того, что подобает и что не подобает. Леди вечно ставит меня в тупик. Никак не могу усвоить все эти запутанные правила. Эй, Уна, что с тобой? Язык проглотила». «Нет», — сказала Уна, не в силах оторвать глаз от беличьей муфты. Мэри наклонилась, взяла муфту и сунула в руки Уне. «Подержи-ка мне руки», — распорядилась она. «Они у тебя, похоже, коченели. Отличная муфта, правда? Миссис Эллиот подарила мне ее на прошлой неделе, на день рождения. А на Рождество я получу в подарок такой же воротник. Я слышала, как она говорила об этом мистеру Эллиоту». «Миссис Эллиот очень добра к тебе», — сказала Фейт. «Это точно. А я к ней», — усмехнулась Мэри. «Работаю как лошадь, чтобы ей было полегче, и делаю все именно так, как она любит. Мы созданы друг для друга. Не всякий сумел бы поладить с ней так хорошо, как я. Она даже жуть аккуратная, но и я такая же. Так что мы отлично ладим». «Я же говорила, что она тебя никогда пороть не будет. Это правда ты говорила. Она ни разу меня даже пальцем не тронула. И я ни разу ей не соврала. Ни разу, честное слово. Она, правда, иногда меня языком-то изрядно шерстит. Да мне как с гуся вода. Эй, Уна, что ж ты муфту-то сняла? Уна уже положила муфту на сук. Спасибо, у меня руки не зябнут, сказала она чопорно. Ну, если ты довольна, я тоже. А еще послушайте, старая Кити, вдова Алика Дэвиса, вернулась в церковь, кроткая, как овечка, и никто не знает почему. Зато все говорят, что Нормана Дугласа заставила вернуться Фейт. Его экономка рассказывает, что ты ходила к нему и как следует его отчитала. Это правда? Я просто пошла и попросила его посещать церковь, смущенно ответила Фейт. Вот это отвага, сказала Мэри с восхищением. Я не решилась бы на такое. Хоть мне прийти и не занимать. Миссис Уилсон говорит, что вы с ним припирались жутким образом. Но ты его переговорила, и тогда он тебя чуть не съел. Слушай, а твой отец будет завтра читать проповедь в нашей церкви? Нет, он и мистер Перри из Шарлоттауна на один день поменяются местами. Папа уехал утром в город, а мистер Перри приезжает сюда сегодня вечером. Я сразу сообразила, что-то такое готовится. Хотя старая Марта не захотела мне ничего сказать, но я была уверена, что зарезала она того петушка неспроста. «Какого петушка? О чем ты?» – воскликнула Фейт бледнее. «Откуда мне знать, что за петушок? Я его не видела, но когда она вышла ко мне, чтобы забрать масло, подарок миссис Эллиот, она сказала, что была в амбаре, резала петушка для завтрашнего обеда». Фейт вскочила с сосны. «Это Адам! У нас нет другого петушка! Она зарезала Адама!» «Ну, не горячись!» Марта сказала, что у мясника в Глэне не было мяса на этой неделе, а ей надо было что-нибудь приготовить. Но куры все несутся и слишком тощие. «Если она зарезала Адама!» Фейт бегом бросилась на холм. Мэри пожала плечами. «С ума теперь будет сходить от горя! Она так любила этого Адама! Ему уже давно следовало быть в кастрюле. Жесткий окажется, как подметка. Но не хотела бы я сейчас оказаться на месте Марты. Фейт прямо побагровела от гнева. Слышь, Уна, ты бы пошла за ней. Да постаралась ее успокоить». Мэри прошла несколько шагов вместе с Нэн и Ди в сторону Инглсайда, когда Уна вдруг обернулась и побежала за ней. «Вот тебе смолы, Мэри!» – сказала она с дрожью раскаяния в голосе, сунув все свои четыре комочка в руки Мэри. «И я рада, что у тебя такая красивая муфта!» «Ну, спасибо!» – сказала Мэри, немного растерявшись от неожиданности, а затем, когда Уна убежала, добавила, обращаясь к Нэн и Ди. «Чудная она малышка, правда?» «Ну, я всегда говорила и говорю, что сердце у нее доброе». Глава 19. Бедный Адам. Когда Уна вернулась домой, Фейт лежала ничком на кровати, совершенно безутешная. Тетушка Марта зарезала Адама. В эту самую минуту он лежал в буфетной на блюде, выпотрошенный, со связанными ножками, обложенный собственными печенью, сердцем и желудком. Тетушка Марта не обратила ни малейшего внимания на горе и гнев Фейт. «Надо же что-то подать на обед приезжему священнику», – сказала она. «Ты уже большая девочка, чтобы поднимать такой шум из-за какого-то старого петуха. Сама знаешь, когда-нибудь его все равно пришлось бы зарезать». «Когда папа вернется домой, я расскажу ему, что вы сделали», – всхлипывала Фейт. «Нечего надоедать по пустякам твоему бедному отцу. У него и без тебя хлопот хватает. И я тут хозяйка». «Адам был мой. Его мне подарила миссис Джонсон. Вы не имели никакого права трогать его», – возмущалась Фейт. «Не дерзи. Петух зарезан, и все тут. Я не собираюсь подавать холодную баранину на обед приезжему священнику. Мне мое воспитание не позволяет, пусть даже я теперь и не богата». Фед не пожелала спуститься к ужину в тот вечер и не пошла в церковь на следующее утро. Но к обеду она вышла к столу с опухшими от слез глазами и угрюмым выражением лица. Преподобный Джеймс Перри, гладкий, румяный, с жесткими белыми усами, кустистыми бровями и блестящей лысой головой, явно не отличался красотой и был очень занудливым, полным самомнения человеком. Но даже если бы он походил на архангела Михаила и говорил ангельским голосом, Фед все равно испытывала бы к нему крайнее отвращение. Он умело разрезала дама, выставив на показ свои пухлые белые руки и очень красивое кольцо с бриллиантом. Вдобавок, на протяжении всей этой процедуры он отпускал разные шутливые замечания. Джерри и Карл посмеивались, и даже Уна слабо улыбалась, так как считала, что этого требует вежливость. Но Фейт лишь смотрела на него мрачно и сердито. Преподобный мистер Перри нашел, что у нее отвратительные манеры. Один раз, когда он елейным тоном обратился к Джерри с каким-то замечанием, Фейт грубо перебила его, заявив, что думает иначе. Достопочтенный мистер Перри взглянул на нее, сдвинув свои кустистые брови. «Маленькие девочки не должны перебивать взрослых», — сказал он, «и они не должны спорить с людьми, которые знают гораздо больше, чем они». Поучения еще сильнее рассердили Фейт. Назвать ее маленькой девочкой, как будто она какая-нибудь крошка, вроде пухленькой Рилы, Блайт из Инглсайда. Это было невыносимо. А до чего отвратительно, мистер Перри ел, он даже обсосал косточки бедного Адама. Ни Фейт, ни Уна не могли тронуть ни куска и смотрели на мальчиков почти как на людоедов. Фейт чувствовала, что если эта ужасная трапеза затянется, она завершит ее, швырнув чем-нибудь в блестящую лысину мистера Перри. К счастью, жесткий яблочный пирог тетушки Марты оказался ему не по зубам при всех его жевательных способностях. И обед завершился длинной благодарственной молитвой, в которой мистер Перри принес свою горячую благодарность за пищу, обеспеченную ему добрым и милосердным провидением для умеренного удовольствия и поддержания сил. «Бог тут ни при чем! Не он положил тебе на тарелку Адама!» — пробормотала чуть слышно возмущенная Фейт. Мальчики радостно убежали во двор. Уна пошла помочь тетушке Марте мыть посуду. Хотя эта довольно ворчливая старая леди никогда не радовалась присутствию своей робкой помощницы. А Фейт удалилась в кабинет отца, где в камине весело горел огонь. Она думала, что таким образом ей удалось ускользнуть от ненавистного мистера Перри, объявившего о своем намерении вздремнуть после обеда в комнате для гостей. Но едва Фейт устроилась в уголке с книгой, как он вошел и, остановившись перед камином, принялся с крайне неодобрительным видом обозревать царивший в кабинете беспорядок. «Книги твоего отца, моя маленькая девочка, лежат здесь в достойном сожалении беспорядке», — сказал он сурово. Фейт хмуро взглянула на него и не сказала ни слова. Она не собирается разговаривать с этим существом. «Тебе следовало бы постараться аккуратно расставить их на полках», — продолжил мистер Перри, поигрывая красивой цепочкой своих часов и снисходительно улыбаясь. «Фейт, ты достаточно большая, чтобы справляться с такими обязанностями. Моей маленькой дочке всего 10 лет, но она уже замечательная маленькая хозяюшка, величайшая помощь и утешение для своей матери. Она очень милое дитя. Я хотел бы, чтобы ты имела удовольствие с ней познакомиться. Она могла бы помочь тебе во многих отношениях. Разумеется, ты лишена таких неоцененных привилегий, как материнская забота и хорошее воспитание. Печально, весьма печально. Я не раз беседовал об этом с твоим отцом и честно указывал ему на его долг, но пока безрезультатно. Надеюсь, что он все же осознает свою ответственность, прежде чем окажется слишком поздно. Пока же твой долг и твое право попытаться занять место твоей безгрешной матери. Ты могла бы оказывать благотворное влияние на твоих братьев и младшую сестру. Могла бы стать для них настоящей матерью. Боюсь, что ты не думаешь о подобных вещах так, как должна была бы думать. Мое дорогое дитя, позволь мне открыть тебе глаза на твой долг. Вкрадчивый голос самодовольного мистера Перри журчал неумолчно. Он был в своей стихии. Для него не было более приятного занятия, чем поучать, покровительствовать и увещевать. Он не имел ни малейшего намерения завершить свою речь и продолжал, даже не делая пауз. За его спиной горел огонь, а он, расставив для устойчивости ноги, расположился на каменном коврике и изливал на Фейд потоки высокопарных банальностей. Но Фейд не слышала ни слова, она вообще не слушала его, зато очень внимательно, с растущим озорным восторгом в карих глазах, следила за длинными фалдами его фрака. Мистер Перри стоял очень близко к огню, фалды его фрака начали подпаливаться, затем они задымились, а он все еще пережевывал одно и то же, зачарованный собственным красноречием. Фалды дымили все сильнее, крошечная искра взлетела с горящего полена и села посреди одной из фалд, постепенно превращаясь в тлеющий огонек. Фейд больше не могла сдерживаться и сдавленно захихикала. Мистер Перри внезапно умолк, разгневанный подобной дерзостью. Неожиданно он почувствовал неприятный запах горящей ткани. Он круто обернулся, но ничего не увидел. Тогда он схватился за свои фалды и повернул их вперед. На одной из них уже виднелась заметная дыра, а это был его новый костюм. Фейд тряслась от смеха, невозможно было не смеяться, глядя на его позу и выражение лица. «Ты видела, что у меня горят фалды?» – спросил он сердито. «Да, сэр», – ответила Фейд скромно. «Почему же ты мне ничего не сказала?» – он сердито уставился на нее. «Вы сказали, сэр, что перебивать старших невежливо», – сказала Фейд еще более скромно. «Если бы я был твоим отцом, я отшлепал бы тебя так, что ты на всю жизнь запомнила бы», — сказал чрезвычайно разгневанный священник и широким шагом вышел из кабинета. Сюртук от будничного костюма мистера Мередита не подошел мистеру Перри, так что ему пришлось отправляться на вечернюю службу с прожженной фалдой. Но по проходу между скамьями он проследовал без привычного для него сознание, что его присутствие – большая честь для провинциальной церкви. Он больше никогда не соглашался поменяться местами с мистером Мередитом и с трудом держался в рамках вежливости, когда в понедельник утром встретился с ним на несколько минут возле станции. Но Фейд испытывала нечто вроде мрачного удовлетворения. Адам был отчасти отмщен. Глава 20. Фейд находит друга. Следующий школьный день оказался тяжелым для Фейд. Мэри Ванс рассказала о кончине Адама. И все ученики, кроме Блайтов, нашли эту историю очень забавной. Девочки хихикали, говорили Фейд, как им жаль, что ее постигло такое несчастье. А мальчики писали ей издевательские записки с соболезнованиями. Бедная Фейд возвратилась из школы домой, чувствуя, что ее душа изранена и болит. «Сбегаю-ка я в Инглсайд и поговорю с миссис Блайт», – всхлипнула она. «Уж она-то не станет смеяться надо мной, как все остальные. Я должна поговорить с кем-нибудь, кто поймет, как мне тяжело». Она бросилась бегом с холма через долину Радуг в Инглсайд. Накануне ночью в долине потрудились волшебники, выпал легкий снежок, и припудренные ели мечтали о будущей весне и ее радостях. Длинный холм по другую сторону долины окрасили в роскошный пурпур обнаженные буки. Свет заката лег на мир, словно розовый поцелуй. Из всех фантастических сказочных мест, полных необычного таинственного очарования, долина Радуг в тот зимний вечер была самым красивым. Но вся ее магическая прелесть ничего не значила для бедной, убитой горем маленькой Фейт. У ручья она неожиданно наткнулась на Розмари Уэст, сидевшую на старой поваленной сосне. Розмари возвращалась домой из Инглсайда, где она давала уроки музыки девочкам. В долине Радуг она ненадолго задержалась, чтобы полюбоваться белой зимней красотой, пока ее мысли бродили тихими тропинками мечты. Судя по выражению ее лица, эти мысли были приятными. Быть может, иногда доносящийся с ветвей влюбленных деревьев легкий перезвон бубенчиков вызывал на ее губах чуть заметную счастливую улыбку. Или, может быть, она улыбалась, думая о том, что по понедельникам Джон Мередит почти никогда не упускает случая провести вечер в старом сером доме на белом, открытом всем ветрам холме. Неожиданно грезы Розмари прервало появление Фейт Мередит, исполненное негодование и горечи. Увидев мисс Уэст, Фейт резко остановилась. Она не очень хорошо знала Розмари, лишь настолько, чтобы поздороваться при встрече. К тому же в ту минуту ей не хотелось никого видеть, кроме миссис Блайт. Она знала, что ее глаза и нос покраснели и распухли, а ей не хотелось, чтобы кто-то чужой догадался, что она плакала. «Добрый вечер, мисс Уэст!» – пробормотала она неловко. «Что с тобой, Фейт?» – мягко спросила Розмари. «Ничего», – ответила Фейт довольно отрывисто. «О!» Розмари улыбнулась. «Ты хочешь сказать ничего такого, о чем ты можешь рассказать посторонним, да?» Фейт взглянула на мисс Уэст с неожиданным интересом.